февральский кондуит. О круглой земле, о больших новостях и маленьком море. Папа и мама ушли в гости. Ахнула парадная, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет. Слышно, как щелкнул выключатель, и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы красными, согласные синими. Очень красиво получается. Вдруг Ося спрашивает: «Лёля, а почему знают, что земля круглая?» «Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно, значит, земля круглая». Но Ося не удовлетворен. «А может быть, он утонул, корабль?» — говорит он. «А, Лёля?» «Не приставай, пожалуйста, видишь, я уроки учу». Раскраска местоимений продолжается. Молчание. «А я знаю, почему знают, что земля круглая», — говорит опять Ося. «Ну и знай». «Знаю, потому что глобус круглый». «Что?» «Вот! Дурак ты сам круглый, вот что!» У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся на перегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми, стали черными. Рамы были черными, стали светлыми. А главное, не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом: «Я вас слушаю. Что?» Оказывается, звонят из Саратова. Звонит наш любимый дядя Лёша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо. И мы оба кричим в трубку: «Дядечка, приезжай!» «Ладно, ладно», — смеется в телефон дядя. «А ты, Лёля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция, временное правительство. Царь отрекся. Повтори». И голос у дяди какой-то необычно веселый. «Дядечка», — кричу я, — «как же это так вышло? Ты еще маленький, не поймешь». «Нет, пойму», — обиделся я. «Нет, пойму, я уже в третьем». И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве. «Вы кончили?» — влезает в трубку чужой голос. «Время истекло». Крах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на 3 года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди. Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный. «Эх ты!» — возмущаюсь я. «А еще знает, отчего земля круглая. Как не стыдно!» «Я терпел, пока ты кончишь по телефону, и не заметил». Я бегу на кухню. В кухне у Аннушки гость, знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу: «Аннушка, во-первых, теперь революция, свобода и без царя. А во-вторых, Оське надо штаны переодеть». И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована, правый. Он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе. «Эх, милой, вот разуважил, спасибочки, неужто ж правда?» И грозит большими кулаками кому-то в 4 окна. «Ну, погоди, дождались!» Я смотрю в окна, но там никого нет. А солдат извиняется: «Вы меня простите, молодой человек, уж больно вы меня того. Да как же, Господи, вот спасибочка. Ровно праздник. Нос у него страшно морщится. Разговор по прямому проводу. В столовой. Я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь, наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос. Слушаю. Здравствуйте. Вообще мы на «ты», но по телефону надо говорить «вы». Здравствуйте, Нюра. Большие новости. Революция. И у нас солдат сидит. А у меня чего есть? Говорит Нюра. Отгадайте. Еще где-нибудь революции? Нет. Крестная сервиз подарила. И даже с молочником. Я бросаю труп. Виноват. Захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной. Цап-царапыч гонится за луной. Или что сказал об этом кондуит? На улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна. И как собака останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать! Из угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц. Цап-царапыч! Мы с верной луной задаем драпу, бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрывшись в их тень, но цап-царапыч уже заметил. «Стой! Стой, прохвост!» — кричит он. «Городовой!» Но фамилия не кричит, значит, не узнал. И я лечу дальше. Луна и цап-царапыч следуют за мной. Цап-царапыч — враг, луна — сообщница. Вот она. Чтоб не выдать меня, юркнул за крышу. Но я ошибся. Цап-царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке. 4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал. Луна в кондуит не попала. «Вольно», — говорит солдат. «В гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок. Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем. По Кавказским горам гимназист гулялся. Он кричал «Долой царя!» Красный флаг махался. В гостиной замечательно пахнет смазанными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку. А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает. «А вы отгадайте, если кит и вдруг на слона налезет, кто кого сборит, отгадайте». «Не знаю», — говорит солдат. «Ну, скажи, кто». «И я не знаю», — говорит Оська. «И папа не знает, и дядя, никто». О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом за слона, а Аннушка назло за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь Марсельезу. Аннушка спохватывается, но уже поздно, и нам пора спать. «Вольно», — говорит солдат, — «и мы идем спать». Самоопределение Оськи. На полу детской начертаны лунные классы. Прям хоть прыгай по ним на одной ножке. Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Оси, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах. Вдруг Ося спрашивает. «Лёля, а Лёля, а что такое еврей?» «Ну, народ такой. Бывают разные. Русские, например, американцы, китайцы, немцы еще, французы. А есть евреи». «Мы разве евреи?» – удивляется Оська. «Как будто или взаправду?» «Скажи честное слово, что мы евреи?» «Честное слово, что мы евреи». Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и еще сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает. «Лёля, ну, и мама еврей?» «Да, спи». Я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно строгого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права». Спим. Ночью возвращается из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей театра, они устали и раздражены. «Дивный пирог был», — говорит папа. «У нас такого никогда не могут сделать». «И куда деньги уходят?» Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло. Тренькнула стеклянная пробка графина, и вдруг отец быстрым, очень громким для такой познаты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала, папа говорил весело и громко. «Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и сунул в пробку графина». Отец с матерью на цыпочках входит в детскую. Отец садится на постель, обнимает меня и говорит: «А революция пишется через «е», а не через «и». Революция!» Щелкает меня в нос. В это время просыпается Ося. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии. «Мама!» — начинает Ося. «Ты зачем проснулся, Ося?» «Мама!» — спрашивает Ося, уже садясь на постели. «Мама, а наша кошка тоже еврей?» «Боже, царя храни! Передай дальше. Утром Аннушка будет меня и Оську. На этот раз она поет. Вставай, подымайся, рабочий народ. В гимнастию пора. Рабочий народ, я и Оська, вскакиваем. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях. Хик, хек, хок. Выходим вместе с Оськой. Тепло, оттепель. Извозчие лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая, говорит: «Лошадка, здравствуйте». Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра.